«Странные дни хан Гирея». Прочитано по изданию «Закон полярных путешествий. Рассказы о Чукотке». Магаданское книжное издательство, 1986 год. В награду от Аллаха. А у Аллаха хорошая награда. Коран, сура 8, стих 195. Молодой татарин Ильдар Гиреев подался на север на крупные заработки. Его родители прожили в суровой любви и невысказанной нежности до самой старости. К этому времени Ильдар на нелегко заработанные деньги построил им новый дом, и умерли его старики в новом доме с именем Ильдара на устах. Умерли в один день, вернее, мать на день позже. Похоронил их Ильдар по русскому обычаю, продал дом и опять уехал на Чукотку, твердо решив жениться на русской женщине, красивой и молчаливой, которую он видел всего один раз. Но русская женщина оказалась вот уже 5 лет как замужем, и у нее 2 детей. И это обилие невыясненных ранее фактов повергло Ильдара в уныние. Черная тоска съедала Ильдара Гиреева. «Чего ты темный такой сердцем, а, хан Гирей?» — спрашивал его главный бухгалтер Козлов. На второй день грусть с хан Гирея как рукой сняла, потому что знал Козлов Ильдара и знал, что лучше всех волокординов хорошая работа. «Поедешь на Мейны вам», — сказал Ильдару главный бухгалтер Козлов, оставшийся вместо председателя. «Будешь бригадирить на рыбалке». «Когда?» — спросил Ильдар, кивнув на окно, за которым свистела снежная круговерть. «Завтра, завтра пурга кончится». Козлов давно жил на севере и знал, что южак в этих местах больше 3 дней не дует. Ильдар трудолюбив до пота, знал это Козлов, потому и доверял, и не скупился на товары, особенно если они были позарез нужны тем, кто на подлёдном лове. А Ильдар в ответ никого не обидит, ни себя, ни ребят, ни главного бухгалтера. И за деньги, которые получали ребята, будет заплачено ломотой в суставах, кряхтением от застарелого радикулита, тоской в пурговые ночи, усталостью. Все это знал Козлов, потому и был щедр. Было у Ильдара 6 своих собак. Походил он по селу, занял еще 4. Посадил их на цепь, покормил и начал собираться. Утром в путь. Если на Чукотке говорят «завтра», значит, все будет готово послезавтра. Чукотские каюры обычно на вопрос «когда?» отвечает без иносказаний: «Рано-рано после обеда». Ильдар тоже не очень спешил и уже к обеду пожалел об этом. «Вот что, хан Гирей, — сказал ему Козлов, — подвезешь в бригаду Кунчи 1 человека. Зачем? Не все ли тебе равно? Надо подвезти». «Никого я не хочу вести. Это женщина. О, Аллах! Тем более женщину. Хорошая хоть. Кому как, посмотришь сам, новенькая. Кто? Учителька из Красной Яранги. А потом нельзя? Сам же знаешь, вздохнул Козлов. Вездеход у нас разут, вертолет вызывать, ждать погоду надо, да и влетит это удовольствие в копеечку, а остальные нарты все в тундре. Так что только на тебя и надежда. Тебе-то это по пути, ведь тут недалеко. Да ну тебя, что я тебя уговариваю? Козлов повернулся и ушел медленным шагом человека, у которого полно забот. Вскоре появилась и она, волоча за собой по снегу комплект меховой одежды. «Здравствуйте! Мне сказали, что я поеду вместе с вами». «Правильно сказали», — буркнул Ильдар. Они помолчали. Она вздохнула. «А когда поедем?» «Я думаю, завтра». «А мне сказали, сегодня». Она сидела на крылечке Ильдарова дома, постелив под себя кухлянку. Смотрела, как Ильдар возится с нартой. И в глазах ее было столько любопытства, наивности и детской доверчивости, что Ильдар отложил дела, сел на нарту и закурил. «Меня зовут Ильдар, можно и Хан Гирей. Это Козлов придумал. А вас?» «Света, Светлана я, Иванова». «Ну вот, Света Иванова, один я бы завтра был там, куда тебе надо, у Кунчи». Ильдар сразу перешел на «ты». «А с тобой за 2 дня, наверное, не дойти». «А почему?» «Потому что снег тяжелый, а еще впереди только одна избушка, и сегодня мы до нее не дойдем. Поздно уже, а в палатке ты не ночевала, кажись, никогда». «Никогда», — тихо нараспев сказала Светлана. «Первый раз в тундре. Впервые, еще никогда не была. Все мечтала. Зачем? Что зачем? Зачем мечтала?» — тихо злился Ильдар. «Не знаю», — нараспев протянула она. Он вздохнул. «Приходи завтра утром пораньше. Пораньше и тронемся. А сегодня померь меховую одежду. Не надевала еще? Нет? Вот, а собралась в тундру. А вдруг что-нибудь пригнать надо? Давай, влезай в шкурье, привыкай». Он вздохнул тяжело и пошел в дом, поставил чай, закурил. Лег он спать в конец расстроенный и долго не мог заснуть. «И зачем таких вот несмышленышей присылают в тундру?» — думал Ильдар. «Теперь уж ничего не поделаешь. Надо вести. Оставить у Кунчи, дай Аллах с ней». Выехали утром, когда солнце было еще холодным. Ильдар не сердился на Козлова. Попутчица нравилась ему. В новой меховщине она выглядела неуклюжим медвежонком. Это смешило Ильдара, но наметанным глазом тундровика он заметил, что Светлана сменила на торбосах матерчатый верх, через который продевается веревка. Да и сама веревка была заменена на шелковый шнурок. «Это уж зря», — подумал Ильдар, — «шелк держит плохо». И камлейка была выстирана и заштопана.